I got rhythm. И не думаешь, что нам мешает иногда твое умение скрывать то, что таится в душе. Твои попытки солгать я научился понимать. Уже не день и не месяц, как заболел одной тобою. Может, это что-то называется любовью. С тобой теплота, без тебя пустота. Я не знаю, тайну глаз твоих не понимаю. Но я люблю тебя такой, какой вижу всегда. Я не смогу тебе сказать об этом никогда. Но ты не думай, прошу, что я хочу быть с другой. По глазам пойми, как я хочу быть с тобой. Только ты мне нужна, только ты одна. Только ты одна. Ты моя судьба. Этой ночью и днем просто быть с тобой вдвоем. Этой ночью и днем. Лишь тебя я увидел, друг. Потерял свой покой и сон. Понял я, что хочу быть с тобой. Лишь с тобой вдвоем. Без тебя мне не нужен день. Не нужна мне и эта ночь. Только ты можешь мне помочь. Ты одна можешь мне помочь. Интересует только то, что необычно. Твои глаза и руки так нежны, как первый день весны, как робкий лучик луны. Нежный, мягкий, едва мерцающий свет. Каждый день без тебя это полный бред. Не только ты бы была моей, но сердцу не прикажешь. Ведь я люблю тебя так сильно даже. Все может быть, не меня любить захочешь ты. Это как будто все как бездна пустоты. Да, я болен тобой, но мне не нужен покой. Я готов на все, я так хочу быть с тобой. Только ты мне нужна, только ты одна, только ты одна. Ты моя судьба, этой ночью и днем, просто быть с тобой вдвоем, этой ночью и днем. Пойми, как я одну тебя люблю. Позволь рядом быть всегда. И нам не будет только никогда. Этой ночью и днем.